Доброй ночи всем, кто нас слышит. И вновь, как и каждый рабочий вечер, в программе программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Казалось бы, тема, которую мы решили затронуть сегодня, вовсе не предновогодняя. Мы решили поговорить о понятии «русская хандра» или «скука», или «тоска». Мне кажется, что эти состояния так или иначе захватывали душу целых эпох и жизни нашего народа. И, наверное, именно русская литература, как, пожалуй, ни одна другая, дает самый богатый материал для изучения вот этих вот самых состояний. Как бы и где бы они ни проявлялись. Не дух, которого причину давно бы отыскать пора, обратите внимание, может быть, действительно пора, подобный английскому сплину. Короче, русская хандра. Вот тема нашей сегодняшней передачи. И как ни странно, мне бы не хотелось говорить о болезни, а скорее хотелось бы говорить именно в литературном ключе. Что же такое это свойство нашего народа, эта тоска? Чем она вызвана? И что мы можем сделать в наши новейшие, отнюдь не пушкинские времена, для того, чтобы ее победить? Как всегда, как каждый вечер рабочей недели, мы ждем ваших мнений по вопросу о русской хандре по телефону 250-0701, 250-0701, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому сегодня мы пытаемся проанализировать, что же такое русская хандра и как с ней бороться. Тем более, что приближается Новый год, и праздник этот очень веселый. Но в этом празднике всегда есть место хандре почему-то. Вот почему, конечно, нам бы хотелось, чтобы по телефону 250-0701 на этот вопрос ответили вы. Почему я не рассказываю притч сегодня? Да потому что само понятие русской хандры, наверное, само по себе сложнейшая метафора и интереснейшая притча. В начале 19 века, благодаря традиции Александра Новикова, полагали, что скука – это болезнь аристократическая. В общем-то, в кодексе светского поведения на балах скучающий взгляд входил как примета изысканности и благородства. Действительно, только у плебея, который пребывает в нужде, взгляд может зажечься огоньком жадного и нескрываемого интереса. А человек, все знающий, всем присыщенный, всем овладевший, не может не скучать. Но таково происхождение сплина, болезни на самом деле вовсе не русских, а английских аристократов. Сплина, введенного в поэтическую моду Байроном в образе Чайльд-Гарольда. И, к сожалению, русская тоска – это, наверное, все-таки другое чувство, чем английский сплин. Можно ли считать, что на Онегина обрушилась лишь только тяга пресыщения, что все его метания лишь от вседозволенности праздности, праздности, незаполненной нуждой и трудом, что слейся он с народом, поработай на родной ниве, как это предлагал Достоевский, и наступило бы желанное исцеление от тоски? Нет, мне кажется, что Онегин вовсе не Чайльд-Гарольд, его тоска какая-то совсем другая, неутонченно-высокомерная. Он захвачен каким-то другим, гораздо более широким и гораздо более знакомым недугом. Что такое русская тоска? Как с ней бороться? Как пройти через Новый год, не сваливаясь в тоску? Мы ждем ваших ответов, мыслей, притч, способов преодоления тоски. А Надежда Бабкина поет старую и, может быть, одну из главных песен о русской тоске. Текст Сергея Есенина, если вы помните. Похоже, что хандра даже у Пушкина, даже у его Онегина не есть болезнь пресыщения. Сплином болеют аристократы или делают вид, что болеют. Но хандра где-то глубже. Она имеет более сильные наименования. Тоска, кручина. Что-то слышится родное в долгих песнях Ямщика. То разгулие удалое, то сердечная тоска. И мне кажется, что и в этой есенинской песне, ставшей народной, на самом деле есть все ответы. Только лишь надо задуматься, о чем так плачет пьяный клен. Ну вот, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Например, мнение, высказанное до эфира. А я включаю ответ. Тоска – это значит душа духовно голодная. И радость, и наполнение дает Бог, когда Он Духом Святым наполняет человека по Его просьбе. Воодушевление и воскресение души, и жизнь духовная начинается, когда Христос пребывает в сердце через причастие, через молитву, чужание Святого Духа в эту жизнь нашу. Вот эта тоска, депрессия, болезни все Духа исцеляются Богом, потому что Бог нас сотворил и знает, что для нас лучшее. Но Бог исцеляет нас с помощью веры. А вот вера – это наша принадлежность. Внутренний восторг души. Ее доверие, готовность открыться тому самому Богу. Но, наверное, не назвавшаяся наша радиослушательница говорит уже о лекарстве. Но ведь это должно быть свойственно, этот духовный голод, он же свойственен любому человеку, любому народу, мусульманину, буддисту или христианину, неважно, кто он, какой конфессии принадлежит, к протестантской, к баптистской, к католической или к православной. Если бы не было духовной тоски, он, наверное, не пришел бы в церковь, или церковь осталась бы для него абсолютно формальной. А вот в чем причина этого духовного голода здесь, в России? Почему столько поэтов, художников наших предпочитали рисовать тоску? Что происходит? Ведь, наверное, важно понять сначала это, а потом уже говорить о лекарствах. Как бы прекрасны они не были. Что вы думаете по этому поводу, Анатолий? Добрый вечер. Добрый вечер. Александр. Доброго здоровья вам. Я думаю, вот следующее. Тоска. Да не знаю я, что такое тоска. Уныние. Счастливый. Тоже не знаю. Счастливый. А? Ну, счастливый, что скажешь? Нет, и этого нет тоже. Тоже не знаю, что это такое. Я ничего не знаю. Я знаю, вот это точно. Однако вот свершилось со мной такое вот... Умирает тетя, любимая, на Новый год. Нахожусь я с ней вместе. Весь Новый год. Все положенные действия выполняю и отъезжаю домой. Встречается старушка. Что-то, сынок, ты, говорит, приуныл. А у меня, видимо, на лице было написано что-то. Да, говорю, вот тетушка любимая. О, на Новый год, да, говорит. Ну, жди трех родственников. Как в воду глядела старушка. Теща, жена и младший брат вслед за ней. Через пару месяцев, в месяц разница. Вот сие со мной приключилось. Не знаю на мне, как это отразилось. Полысел. Больше ничего. Полысел. Но судя по тому, что рассказывает Анатолий, тоска-то в Новый год ушла. Поскольку полысел-то от того, что встретилось чудо, пусть маленькое, и заполнило внутри, заполнило какую-то пустоту. Откуда эта пустота в душе русского человека? Вот Гоголь, например. «Открыто пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничего не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается в ушах, обратите внимание, почему слышится и раздается в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря и до моря песня?» Ведь действительно, русская песня почему-то ужасно тосклива. Правда, Елена Николаевна, или вы со мной не согласны? Значит, русская песня. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, доброй ночи. Алло? Да-да. Значит, русская песня. Ну, не знаю, мне кажется, очень много веселых песен, плясовых песен. А на самом деле, в общем-то, вот насчет Гоголя вы тоже немного лукавите, потому что у Гоголя была эндогенная депрессия. Вот. Ой. Спасибо вам, Елена Николаевна. Но я все-таки, знаете, извините, я вас перебью. Я считаю категорически, что если бы хотя бы один человек из нынешних психиатров, которые разработали мало кому понятный термин «эндогенная депрессия», поскольку слово «эндогенный» – это почти что слово «метафизический». Это какой-то, который есть внутри. Когда вы говорите «эндогенная депрессия», вы говорите «внутреннее чувство вины». И все, и только. На самом деле, ни один из современных психиатров Гоголя не принимал, поэтому утверждать этого не может. А вот то, что он болел мучительной тоской... Ну, хорошо, Гоголь, но вы послушайте только, послушайте, Онегин уезжает из аристократического Петербурга, и все у него, в общем, хорошо. И вы только послушайте, я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска. Вот я про что. Я молод. Жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска. Пишет совсем молодой Пушкин. Я понимаю, да. Я совершенно согласна с первой женщиной, которая позвонила вам, что действительно в православной традиции уныние – это смертный грех. Да подождите секундочку. Хорошо. Онегин и Пушкин вместе с ним больны смертным грехом. Дальше что? Почему этот грех так мучительно национален? Это не аристократический сплин. Этим грехом страдают все северные страны. Почему? В принципе, это из-за недостатка эндорфинов в крови. Недостаток эндорфинов в крови. Эндорфин восполняется движением. Солнышко танцем, мало. А? Надо бегать и танцевать. Помидоры, в помидорах рекомендую есть помидоры, шоколад. Вот. Зверобой. Да, это все восстанавливается. Вот. Да, вы знаете, уж не сердитесь на меня, Елена Николаевна. Возможно, вы и правы. И, в общем, действительно, в 1830 году все тот же Пушкин написал, не обижайтесь, про кого-то из нас. Вот это самое стихотворение. «Румяный критик мой, насмешник толстопузый». Не-не-не, я не думаю, что это так. Но вот в лечении русской тоски помидорами южным фруктом на севере не растет. Есть, конечно, своя сермяжная правда. Однако, мне кажется, что и танцами, и движением, и поездками на солнышко, в общем, баловали себя аристократы. О витаминах даже в северных травах, ох, как достаточно, поскольку ведь тогда, в середине 19 века, существовали целые аптеки со сложнейшими составами, для средней продолжительности жизни была, в общем, как это не покажется странным, ничуть не меньше, чем у нас. Во всяком случае, там, где ее хоть как-то считали, существуют такие относительные исследования. Ну и потом, ну что делать? Вот психиатр я. Не очень я верю, что тоску можно вылечить одними помидорами. Как вы думаете, Светлана? Алло. Да-да. Это я в эфире? Да, это вы в эфире. Но я думаю, что... Я не знаю, как насчет помидор. Я знаю, что можно вылечить. Вот вы говорите насчет движения. Это правда. Я этот метод нашла просто буквально случайно, молодой. Когда только у меня случается не то, что депрессия, а просто плохое настроение, я сразу начинаю уборку генеральную. И какой же, простите меня, Светлана, русские не любят быстрой езды? Что-что, я его плохо слышу. И какой же русский не любит быстрой езды? Да. Рецепт? Потом я начала заниматься физкультурой, я начала заниматься просто танцами сама с собой. Ставлю музыку ритмичную, которая мне нравится. И в конце концов я забываю вообще о всякой тоске. И вот здесь, Светлана, я думаю, что вы абсолютно правы. А что я... Ведь на самом деле слушаю рецепты ваши, дорогие радиослушатели. Я совершенно не претендую на истинность моего мнения о русской хандре. Я тоже ни на что не претендую. Но... Что делает спорт, кроме как гонит кровь по жилам, то есть является аналогом помидор? Что такое танец и движение? Что он делает с человеком? Я не знаю, он создает вот просто, наверное, из мышц вот эта вся радость поступает, я не знаю. Куда. А с окружающим миром он что делает? Да, вы знаете что, мне кажется, он вообще вот, спортом гармонизирует что-то такое в организме. А вы знаете, Светланочка, мне кажется, что кроме всего прочего, спорт организует вокруг нас пространство. Когда мы двигаемся, пространство нашей квартиры, комнаты, улицы, стадиона становится ритмически организованным, управляемым. Я не задумывалась. Когда мы двигаемся, мы говорим себе, что можем справиться со своим внешним миром. Вот давайте послушаем, как в песенке одного из мультфильмов почти колдун жалуется на то, что он не может справиться с тем пространством, в котором живет. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка. Да ну ее в болото. Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать охота. Серебряные нити. Вот если бы водяной, говорю я абсолютно серьезно, ни на минуточку не издеваясь, вместо того, чтобы просто булькать, делал бы гимнастику или танцевал в своем болоте, ему бы наверняка удалось преодолеть эту тоску. Спасибо, пожалуй, спасибо большое за идею использования этой песни в вопросах тоски нашей самой маленькой радиослушательницы Лизе. Доброй ночи, Галина. Что вы думаете по поводу русской тоски? Ой, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Есть чуть-чуть погромче. Это простой, но чисто русский способ, который использовали все женщины с древних еще времен. Когда недаром вот русские женщины, когда, например, стирали, ходили на речку, они пили. Вот моя мама использовала этот способ, она когда стирала и полоскала белье, она всегда пела. И очень хороший способ избавиться от тоски, между прочим. В любом случае. Есть даже песня такая, помните. Сидеться в единое слово, пить свою грусть и печаль и бросить это слово на ветер, чтобы ветер унес его дальше. Это чисто психологически. А еще, так же вот, как говорила здесь другая женщина, это движение. Скорее всего, потому что мы действительно, нам не хватает солнышка и угнетаются наши, так сказать, органы от внутренней секреции, то движение как раз активность. А чего? Согласен, согласен с нехваткой солнышка. Сегодня, кстати говоря, да, у нас самая длинная ночь года, и время поворачивает к весне. Есть, да, повод, слава Богу. Да, есть повод порадоваться, что мы дожили до зимнего солнцестояния. Однако, да, кроме витаминов, что делает песня, танец или гимнастика с человеком? Мы уже говорили, что она организует пространство и потом поднимается. Галина, а не помните какие-нибудь однокоренные слова со словом «тоска» в русском языке? Замечательное есть, мне кажется, еще определение. Просто еще добавленное к тому, о чем говорите вы. Может быть, Эмилия нам поможет. Спасибо, Галина. Эмилия. Есть Эмилия у нас в эфире? Алло. Да. Алло. Да-да-да-да. Александр Геннадьевич. Ау. Александр Геннадьевич. Доброй ночи, Эмилия. Добрый вечер. Я первый раз звоню вам. Я не буду долго задерживать. Вы знаете... Да уж задержите нас. Вот чем талантливее человек, тем он богатый внутренне. Он, его чаще всего тоска настигает. Может быть, даже и депрессии будут. Но в этом человеке... Не согласен. Точнее говоря, согласен с одним единственным очень большим «но». Но это следующее. Вне всякого сомнения, чрезвычайно талантлив Онегин. Но разве поэтому настигает его тоска? Она настигает его почему? Эмилия. Молчу. Ну, вообще, конечно... Что должно быть сделано? Музыка, вот, что должно быть сделано с талантом? Что-что? Что нужно сделать с талантом? Его преобразить. То есть? Как бы, то есть осветить всем тем внутренним, что в этом человеке есть. Его надо использовать, правда? Использовать, да, конечно. Отдать другим. А? Отдать другим талант, который болтается где-то в глубине твоей талантливой души, сам по себе абсолютно бессмысленен. Конечно. Надо найти способ его отдать. Да, и тоска – это чувство... невозможности и ненужности твоего собственного таланта. И почему она русская? Почему она русская? Конечно. Ну вот, вот хандра-то действительно она онегинская, русская. С каким словом она однокоренная? Никто нам не подскажет? Нина Петровна. Я, наверное, до этого не додумаюсь. Но во всяком случае, если... поделиться внутренним в общении, то это уже легче будет. Тоска, она уже немножечко не то, что уйдет, а как-то, ну, облегчение будет. Этим мы и занимаемся. Да, стоит только упомянуть о ней, правда, Эмилия, как она куда-то девается, ускользает в какие-то дальние уголки души. Тем более, уголки, если души. Тебя понимают. И я надеюсь, что здесь мы друг друга все-таки понимаем. Просто учимся сверять и состыковывать наши языки. Доброй ночи, Нина Петровна. Может, вы ответите нам? Нет, я слушаю вас. Доброй ночи, дорогой мой доктор. Ой, я перебиваю, я послушаю. Я подожду. Нет, мы к вам и обращаемся. Что вы думаете о тоске, Нина Петровна? Ой, дорогой мой доктор, я слушаю вот... Тоска это тяжелое состояние человека, и, конечно, оно не приходит без причины, тоска. Вот я про себя скажу, что я тосковал два раза. Потеряла мужа и сына. Это же такая тяжелая тоска, это просто... И когда, если в одиночестве находишься, то вообще невозможно перенести. И первый раз у меня, когда была тоска, когда... потеряла первую любовь свою. Это я молодая была, 19-20 лет. И вот я считаю, что вот потери сына – это жуткая тоска. И если бы не добрые люди, окружение добрых людей, очень было бы тяжело перенести эту тоску. И близкие, и люди на работе. вот добрые отношения, но они помогают. Я не могу объяснить больше по-другому, вот что бы такое тоска. Тоска – это только потеря любви, потеря близкого человека. Больше у меня не было ни тоски никогда, ни во что, ни по какой причине больше не возникало. Ну... Я вот считаю, что только это тяжелые. И, наверное, поэты поют в песнях, в стихотворениях. Они боль свою выражают в песне. Вот эту тоску, видимо, потеря близкого человека, потеря любви. Вот такой, я думаю, вот так. И опять я думаю, спасибо, спасибо, Нина Петровна. И опять я думаю, что потеря близкого человека, конечно, в те моменты не грозила Онегину. И, в общем, совсем не грозила Гоголю, который писал об этой самой русской тоске. И Блоку, который писал о ней же. И Анинскому, которого вообще считают поэтом русской тоски. Мне просто кажется и хочется напомнить, что тоска имеет однокоренные слова в русском языке. И это слово, которого я так хотел услышать, это слово «тощий» или «тощие». «Тощие» – это физически пустое, опустевшее. А тоска – это душевная пустота. Потеря близкого в отсутствии веры, конечно, рождает жуткое запустевание внутри, потому что пространство, внутреннее пространство души вдруг оказывается тощим, то бишь пустым. И русский пейзаж всегда был пейзажем тощим. Тощим пейзажем. Нет-нет, я не настаиваю на этом. Но вот это самое... Неприметно торчат среди серых равнин невысокие твои города. Или вот пушкинская из «Румяного критика». «Попробуй, сладим ли с проклятую хандрой? Смотри, какой здесь вид, избушек ряд убогий. За ними чернозем, равнины скат отлогий. Над ними в серых туч густая полоса. Что, брат, уже не трунешь? Тоска берет, ага. Вот внутри этот бесконечный пейзаж русской равнины, бесконечное однородное пространство, с пустотой которого, кажется, не в силах совладать человек. Не только отсутствие витаминов у северных народов, но и бесконечное холодное море в Скандинавии, монотонный пейзаж льда еще севернее, пустота, которую нечем заполнить человеческой душе. Это то, что так мучает наших северных жителей, когда солнце во время полярной ночи практически не восходит над горизонтом. Мучает не темнота и не отсутствие витаминов, и помидоры к ним завозят. Не дороже, кстати говоря, чем в Москве. Но не сладить с этой черной пустотой. С этой пустотой не может сладить Онегин. С этой пустотой не может сладить Гоголь. Эндогенная у него депрессия. Или она... не очень эндогенная. Все время кажется, что это пространство, с которым не может справиться человек. Тоска – это ощущение того, что я тощий внутри, я не могу справиться с этим миром, огромным миром, который давит на меня. И поэтому так помогает танец и песня, потому что танец и песня – это то, что заполняет тощие. Сама бескрайность, беспредельность этого мира и его проблем рождает тянущую пустоту. И вместе с ней вот эту страшную взрывную силу русского размаха. И от этого такие полюса, когда сочетаются они воедино, удали тоска. Пустота, которая никак не может ничем заполниться. И богатырские дела, во время которых тоска не только не унимается, но еще шире расходится в сердце, заполняет его. И каждый шаг такого богатыря, вот вспомните Блока, есть путь в тоске безбрежной. Доброй ночи, Тамара. Что вы думаете по этому поводу? Доброй ночи. Вот вы сейчас, дорогой мой доктор, очень долго говорили о тоске, о пустоте душевной. Очень долго. Вы знаете, на мою, так сказать, на мою тоску еще больше напало тоски. Я уже пожилой человек. Мне много лет. Я испытала очень много тоски и горя. И вот, наверное, вот это все горе, все это большим грузом легло на меня. И вот эта тоска теперь, она меня вот, знаете, душит. Я не найду ни в ком сочувствия. Я ни с кем не могу поделиться. Я не нахожу себе покоя. Я не нахожу себе друзей. Вот скажите, в чем дело? Как с этим мне бороться? Я стараюсь, ну, не замыкаться одна. Я участвую в самодеятельности, хор, я пою. Я когда бываю там на репетициях, я как-то не нахожу себе друзей. Мне кажется, они мне никто не желают добра. Вот понимаете, сложилось такое чувство, никто не желает добра. Почему? Я сама не пойму. А когда у нас бывают концерты, когда, ну, я пою неплохо, я, можно сказать, ну, не хвалясь, я пою хорошо. Может быть, потому что у людей зависть, и я не нахожу в них, понимаете, вот доброго взгляда. Вот ты спела, Тамара, а как хорошо, молодец ты сегодня. Знаете, мне бы было как-то и приятно, и меньше тоски, но когда я не вижу вот ничего хорошего по отношению к себе, вот у меня эта тоска, она меня вот душит. Я живу одна, одна. У меня есть одна дочь, другая, но они живут отдельно. А вот у меня эта тоска, вот на сегодняшний день я, у меня даже боль в сердце, я поэтому вам, простите, поэтому и позвонила. Я долго говорю, ну вы мне дайте какой-то совет, что мне делать, как бороться с этой тоской, с этой... Да нет, спасибо, Тамара, что вы позвонили, поскольку, наверное, вы не одна, и кто-то из наших слушателей обязательно найдет отзвук в сердце. И более того, я думаю, что если вы сейчас немножко прислушаетесь к себе, вот сейчас, то вы почувствуете, что что-то колющее в сердце, вот то, что вы называете тоской, стало немножечко меньше. Потому что для того, чтобы позвонить сюда на радио, надо, наверное, почувствовать доверие. Доверие к радиопередаче. Мне кажется, что кто-то когда-то очень давно в детстве вас обидел или не доверял вам. И это мучительное недоверие вы перенесли на всех тех, кто вас окружает. Вообще, в русском хоровом искусстве, как мне кажется, не принято завидовать. И я уверен, что огромное количество людей смотрит на вас добрыми глазами, как мы сейчас слушаем вас добрыми ушами. И взгляды завистливые вам кажутся. Ваша тоска — это ваше недоверие. Пробуйте поискать его корни. Попробуйте представить себе тарелочку и катящееся по ней яблочко. Пусть это яблочко очистит на тарелочке картинку вашего детства, тот момент, когда вы стали испытывать недоверие к родителям. Вот если вы его вспомните и почувствуете, то вы сможете сказать себе: «Теперь я человек, который умеет доверять людям и протягивать к ним серебряные ниточки». Это, правда, довольно сложное упражнение, и трудно о нем рассказать за одну минуту. И я, конечно, к этому упражнению в ближайших передачах обязательно вернусь. Но ответ на причину вашей тоски, я убежден в одном. Доверие. Вы видите зависть в тех глазах, в которых есть лишь только восхищение вами. Спасибо, что вы позвонили. На самом деле, это очень большой комплимент нашей программе. А что я могу посоветовать всем для того, чтобы справиться вот с этой русской тоской? Учитесь организовывать пространство вокруг себя. Пусть это пространство будет убранным и красивым. Давайте изменим наши подъезды, чтобы нам было из любого путешествия приятно возвращаться домой. Посмотрите, какие заброшенные, удивительно грязные русские подъезды. Как будто никто никого не ждут, эти дома. Ведь это тоже признак того, что мы не можем справиться с пространством. Пусть наши дома наполнятся штучками и елками, прекрасными золотыми шарами и символами души. Пусть нас с вами посещает поэзия, танцы и пение. Они помогут вам организовать пространство, справиться с ним, не бояться его. Эти советы можно продолжать, наверное, еще час, но наше время в эфире, увы, опять истекло. Мы встретимся с вами послезавтра для того, чтобы продолжить разговор о любви. Мы поговорим о том, что же говорить нашим детям, если у них, не дай бог, случилась несчастная любовь. А про традиционный русский способ борьбы с пространством Владимир Высоцкий. Последние 50 секунд. Спокойной ночи. До пятницы. Ну, это называется привередливые кони. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю.